Глава 21. Гордей. За несколько часов до ночевки у подъезда Яси. «Ты уверен, что это хорошая идея?» Кит кладет передо мной ключи от своего ягуара. Начавшийся дождь сделал дорогу слишком скользкой, да и промокнуть насквозь на скорости мне ни хрена не улыбается. Стою перед зеркалом, улыбаюсь, репетирую. Все время выходит натуральный звериный оскал. Забиваю на это и разворачиваюсь к другу. «Нет, Кит, с моим отцом вообще сложно быть в чем-то уверенным. Но на сегодня я не вижу иного выхода. Если защитить Ясю и свой Либерти можно только так, значит, я это сделаю. Он не отступит, понимаешь?» «Понимаю, гордый. И работая со своим отцом, прекрасно понимаю еще кое-что. Совсем чистого большого бизнеса не бывает. Но даже так его можно делать по-разному». И играть в эту игру надо на одной стороне. Твой отец – одиночный игрок. Ему не нужна команда. Ему нужно безоговорочное подчинение. Ты не подчиняешься сам, он начинает тебя ломать и рушить все, что тебе дорого. Ему нужен не просто наследник. Ему нужен послушный сын, который откажется от своих интересов в его пользу. Станет красивой картинкой на совместных фотографиях, удачно женится на той самой девушке, которая выгодна ему. Чтобы за счет этого брака приумножить капиталы и укрепить его связи. Место прокурора не вечно, у него возраст. Его в любой момент снимут, а он привык к этой власти. Он всю жизнь в этом варится. Все так, Кит. И он знает, через что на меня давить. В прошлый раз сделал это через брата, прекрасно понимая, что я не дам еще больше сломать Платона. Он и так пацана всю жизнь через колено. Ты бы видел, каким он был. Брат ненавидел людей. Он никому не доверял. Дикий, злой. Все время нарывался и огребал еще больше. Неделю с разбитым лицом с отцовской подачи мог ходить. За него больше некому было заступиться. И я отдал отцу и землю, которую хотели его связи, и старый клуб, выкупив Платону свободу. Если сейчас дам ему нас закрыть, насколько этого хватит? Еще на 2 года. Раздраженно поправив воротник черной рубашки, смотрю в зеркало на свой идеальный для сегодняшнего вечера образ. Меня тошнит от всей этой ситуации. Но все присутствующие в этой комнате понимают, вариантов и правда больше нет. Бежать в другой город тупо и бессмысленно. Отец же найдет, если ему приспичит. А сейчас явно именно это и происходит. На переезд в другую страну у нас с Ясей пока просто не хватит ресурсов. Переписать клуб на кого-то из парней? И такая мысль приходила мне в голову. Только что мешает прокурору пробить информацию в налоговой и закрыть его к херам? Ничего. Спасибо за поддержку, парни. Жму руку Захару, потом Кириллу. И за тачку. Обещаю вернуть целый. Нервно улыбаюсь. Дорога до ресторана по вечерним пробкам занимает у меня чуть больше часа. Нахожу место на парковке. Выхожу под разошедшийся дождь. Над городом уже вовсю грохочет гром. Мои мысли сразу утекают к Ясе. В грозу она всегда прижимается ко мне еще теснее и вздрагивает от раскатов над крышей. Вхожу в ресторан. Без помощи сотрудников заведения нахожу в зале нужную мне блондинку. Прохожу, отодвигаю стул. Пока она удивленно моргает, заказываю себе горячий черный чай. Меня ломает извиняться перед ней. Я знаю, что был прав. Эта дрянь подставила меня. Сидит сейчас с самым невинным видом, скользит взглядом по моей влажной рубашке. Этот взгляд вместе с тканью противно липнет к телу. «Не ожидала, что ты придешь», — начинает разговор, потому что пауза откровенно затягивается. «В моей жизни есть то, что гораздо дороже гордости. Ты вряд ли поймешь». «Думаешь, я солгала тебе о своих чувствах?» — обиженно отводит взгляд к окну. «Думаю, ты беспринципная стерва, которая далеко пойдет». Меня настоятельно попросили извиниться перед тобой. Извини. «И это все?» — хмурит брови. «Цветов, преклонение колена при всем ресторане и других громких жестов не будет. Что там с твоей потенциальной беременностью?» «Не знаю пока. Но зря ты так, Калужский. Мы не предохранялись. И я смотрела календарь. Все вполне может случиться. Дашь знать, я выделю деньги на аборт». «Я не буду делать аборт! Гордей!» Повышает голос так, что на нас начинают оглядываться посетители. Мои губы снова растягиваются в подобие улыбки. Уперевшись локтями в стол, наклоняюсь к Лине поближе и громким шепотом интересуюсь. «Не страшно? рожать от обдолбанного. Вы мне там такой дряни намешали, что я боюсь представить, кем ты будешь беременна. Знаешь, как в известной сказке? Родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Ну и далее по тексту. Не буду портить тебе аппетит. Соболева побледнела. Очень. До зеленоватого оттенка. Милашка просто. К ее глазам очень подходит. С чего ты взял? При чем тут я вообще? Сжимает в кулаки тканевую салфетку. Ты пьяный был? Ты сам мне позвонил. Откуда я знаю, что вы там употребляли? Я же позже приехала. Гордей, послушай меня, пожалуйста. Думаешь, стоит? Слушать тебя меня не просили. Я прошу. Ты все равно здесь сидишь. Тебе же не сложно. Ну, окей, пожимаю плечами. Знаешь, когда я в тебя влюбилась? Это, очевидно, риторический вопрос. Я молчу. Год назад, когда ты приехал в лицей, чтобы забрать Ясю, Софию и своего брата с нашей первой годовщины выпуска. На тебе была простая белая футболка. Она задиралась, когда ты наклонялся. А белые джинсы сидели так низко, что над ремнем в этот момент можно было увидеть широкую полоску боксеров. Я запомнила, но влюбилась в другое, в твой взгляд. В нем было столько тепла, адресованного Ярославе. На меня вообще никогда в жизни никто так не смотрел. А ты умеешь. И да, черт возьми, я приехала в этот клуб, когда ты был пьян. Иначе ты же меня не замечал. Меня всегда можно было только трахать. И ты решила разрушить мои отношения, трахнув меня? Ты реально думала, что так можно получить чьи-то чувства? Я не говорю сейчас про шантаж. Это отдельная тема. И если мы ее снова поднимем, мне опять придется извиняться. Не думала, почему еще в лицее пацаны тебя использовали по назначению? Плачет. Ее слезы меня снова не трогают. Она поднимает и бесконечно трет щеки, чтобы избавиться от влаги. «С тех пор все изменилось, Гордей!» – находит в себе силы говорить. «В лицее я была еще подростком. Мне казалось, что так легче самоутвердиться. Казалось, это же круто, когда тебя желают лучшие». «Да ни хрена не изменилось. Только ставки стали гораздо выше. И эти игры стали причинять настоящую боль. В том числе тому, кто установил правила. В данном случае откат прилетел в тебя. Я поеду. Моя миссия здесь выполнена». Даже с процентами. «Нет, стой! Подожди, пожалуйста!» Хватает меня за руку. «Дай мне шанс. Ты не пожалеешь. Обещаю. У нас может получиться. С Ясей уже не получится. А со мной может. Я буду любить тебя. А потом со временем, может, и ты сможешь. Пока!» Отцепив ее руку, быстро покидаю ресторан, сделав для себя несколько выводов. Первое. Она лжет, что не знает про наркоту. Испугалась, когда я заговорил о больном ребенке. Второе. Она еще будет пытаться обратить на себя мое внимание. Если ее чувство правда, это только усугубляет ситуацию. Я выполнил одно из условий отца. Выхожу. Пишу ему короткое сообщение. Извинился. Согласен поиграть с тобой в бизнесмена, если ты не тронешь клуб и Ярославу. Жениться на Соболевой не стану. Сдохну одиноким, но зато богатым. Прямо как ты когда-нибудь. Прочитано. Долго не отвечает. Я успеваю докурить и проехать половину пути до дома Ясиной бабушки. Гроза разошлась не на шутку. Хочу быть рядом с ней хотя бы на расстоянии. Моя малышка почувствует меня. Я знаю. И ее ночь пройдет спокойно. Когда уже забиваю на ответ отца, он все же приходит. Жестокий сын. Желать такое родному отцу на ночь глядя. Я рад, что ты одумался. Приезжай утром ко мне в офис. Все нормально обсудим. Что касается Ангелины, вы без меня разберетесь. Я ваши отношения лезть не стану. Если только ты сам не попросишь у своего умудренного опытом старика совет. Спокойной ночи, сын. С возвращением в семью.